Титры. Annapolis Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Момоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA. Композитор Бер Макрири. Монтажер Лин Уиллингхэм, ACE. Художник-постановщик Кэролайн Хананиа. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Брайан Пирсон, ACC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Кларксон Твинс. Консультирующий продюсер Соу Хью. Консультирующий продюсер Эван Глайвайс. Продюсер Джим Роу. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Появляется название, буквы оплетены тонкими лозами. Видеть. В темноте царских покоев на проигрывателе вращается пластинка, а вода поднялась уже вровень со столом. Капли отскакивают от пластинки и растекаются по поверхности, когда игла касается воды. Виниловый диск замедляется и останавливается. В турбинном зале вода льется с потолка на старые ржавые агрегаты и вырывается потоком из замерзших турбин. Где-то в другом месте дамбы царица и ее служанка проходят мимо серии каменных резных лиц на стене. Она останавливается и прикасается к одному из лиц. Вот и ты. Она гладит каменное лицо мужчины с бородой. Видишь, что у нас? Что я натворила? Ваше время вышло. Кончилось. А мое? А мое лишь начинается. Позади нее служанка поворачивает голову и переступает с ноги на ногу. Прощай, отец. Я любила тебя. А вот ты меня никогда. Прошу, моя царица. Царица целует каменную щеку и отходит. Из-под ее опухших век текут слезы. В своих покоях лорд Унуа с двумя стражами бредут по колено в воде. Он отбрасывает посох. Бог! Бог покинул нас! Под льющейся водой он падает на колени и воздевает руки. Ты есть моя! Мы святые! Избранная! Поток воды с потолка сбивает его. Выйдя из здания, царица, ее собака и служанка спешат в запряженную лошадьми коляску, сделанную из самолетных кресел и двух плетеных полушарий. Зверь спал слишком долго. И вот пробудился. Они уезжают, а вода уже вырывается из стен. У нас все еще впереди. Все самое важное. Когда они появляются из короткого туннеля, на лице царицы появляется улыбка. Тем временем трещины в стенах дамбы расширяются, опорные балки ломаются, а вода прорывается через затопленное строение. Вода течет стремительным потоком, уничтожая на своем пути город. Небольшой ручей превращается в полноводную реку. Где-то далеко Магра сидит одна у укрытой туманом реки. Она поворачивает голову на звук. Она закатывает глаза. Позади нее Перри с помощью посоха нащупывает путь к каменистому берегу, где на бревне сидит Магра. Спасибо. За что спасибо? Дала мне побыть одной. Не стала пытать вопросами, на которые я не отвечу. Перис встает у нее за спиной. Почему тебе так важна какая-то безделица, что дал тебе твой отец? Ведь ты рисковала жизнями детей, жизнью мужа. Лишь бы вернуть ее. Конечно, если бы ты могла что-то добавить к сказанному, ты бы рассказала все им куда раньше, чем мне. Но должна сказать, что есть и другой вопрос, который в последнее время все никак не дает мне покоя. Она садится рядом. И что за вопрос? Когда ты вошла в нашу жизнь, помнишь последнее, что сказал мне Джерла Морел, уходя? Не помню. Он сказал: будь осторожна. С той минуты и до сегодняшнего дня я думала, это значит: береги мою любимую женщину и детей, которых она родит. Его слова были для меня скалой. Магра хмурится. Чем-то прочным и нерушимым. Ориентиром. Но столько изменилось с тех пор, как мы ушли из долины и пошли вниз по реке. Быть может, я не так поняла его слова. Как еще их можно понять? Перис наклоняется ближе, поворачивает лицо к Магре. Сейчас твой муж и дети пошли безоружными навстречу опасности по твоей воле. Они не колебались. Она склоняет голову на бок. Как и ты. Я чувствую, как в тебе что-то растет с начала нашего похода по реке. Она хмурится, как и Магра. Что-то в твоем голосе, в манерах, Магра. Что-то пугающее. Что-то темное. Я все тот же человек, которого ты знаешь полжизни. Я понимаю твое смятение и не виню тебя в любопытстве. Но, пожалуйста, не думай, что мой муж и мои дети подвергаются опасности по моему злому умыслу. И что мне безразлична их судьба. Глаза Перис расширяются, затем выражение лица смягчается. Магра отворачивается и зажмуривает глаза. Дай мне руку. Женщины крепко сжимают руки друг друга. Помолимся, чтобы они вернулись к нам невредимыми. В лесу Баба Восс стоит, склонившись на одном колене. Он медленно поднимает голову. Возможно, тут следы. Где? Позади него Ханива сидит на коленях в подлеске. Кафун подходит к сестре и присаживается рядом. Это бесполезно. Он встает и оглядывается. Близнецы спешат к отцу и встают над ним. Что вы слышите? Ханива смотрит вперед, а Кафун закрывает глаза. Ничего. Я слышу пение. Да. Там группа людей. Они поют. И звук оттуда. Баба Воз поворачивается и показывает налево. Поют? Кто поет? Мужчины устремляются в лес, Ханива следует за ними. Кафун ведет спутников по тропинке, вдоль которой торчат голые ветки. На ветках шипами висят куски пластика. Баба Воз держит руку за спиной. Его посох разгребает мусор из пластика на земле. Поют. Ханива проходит мимо вращающейся конструкции, усеянной крышками от бутылок. Ее верх украшают сплющенные бутылки из-под воды. Что это? Упаил. Мусорщики. Кафун смотрит на склон, устланный порванными пластиковыми пакетами. Ханива раскручивает еще одно приспособление, оплетенное рыбацкой сетью. Она идет к брату и отцу. Они сидят, пригнувшись, и смотрят вниз на деревню возле реки. Тут никого нет. Место заброшено. Неправда. Они выйдут ночью, днем они спят. Это они забрали вещи. И они наверняка внизу. Я только не знаю, сколько их. Полагаю, что они сильно превосходят нас числом. Конечно. Мы не отступим. Еще я думаю, что и оружие у них куда больше. Как бы ни важна была маме реликвия, она не хочет, чтобы вы ради нее погибли. Согласна. Но я смогу пробраться к ним в лагерь и остаться незамеченной. Никто туда один не пойдет. Я должна пойти одна. Так меня точно не заметят. Проскользну туда и обратно. Ты же сам сказал, что они сейчас спят. Если разбудишь одного, тут же прибегут другие. Я смогу сбежать. Мама знала, что найти ее кошелек будет трудно, но все равно попросила. Мы что, скажем ей, что не доверяем ее суждениям? Или что она не имеет права принимать такие решения? Ладно. Хорошо. Ждите оба здесь. Если что, я вас позову. Нужно попытаться. Пройдя мимо куч пластикового мусора, Ханива оказывается в проходе, сделанном из проволочных ящиков, наполненных спрессованным мусором. На их поверхности растет плющ. Подойдя к концу тропы, она видит желтые шнуры, натянутые между корзинами у входа в другой проход. Она осторожно проходит по замусоренной земле к другой тропинке. Это просто ужасная идея. Нужно было ей запретить. Как? Ради нас она готова на все. И ни один из нас ее не остановит. Если честно, я думаю, мы здесь ни при чем. Думаю, стоило маме упомянуть отца и свою связь с ним. И Ханива приняла решение. Ей даже не пришлось задумываться, это сильнее ее. Ханива идет через лабиринт с высокими стенами, выглядывая из-за углов, прежде чем сделать шаг вперед. Она выходит к бреше в стене и обнаруживает еще одно ненадежно закрепленное ведро, к которому тянутся синие нити. Она изучает ловушку, преградившую ей путь. Знаешь, сам образ пропавшего отца, шанс на воссоединение, все это не оставило ей выбора. Ханива смотрит в пустой проход. Над головой висят разноцветные куски брезента. Она поворачивается и продолжает путь. Она выходит на открытую песчаную поляну перед рекой. Напротив большого тотемного столба, сделанного из дерева, сетей и ремней, находится огромная куча оружия. Оглянувшись по сторонам, она спешит к тотемному столбу. Над ближайшей стеной показывается голова, украшенная перьями. Ханева осматривает открытую секцию в середине конструкции. Она наступает на круг из костей у подножья столба, тянется внутрь секции, где подвешены звенящие бубенцы, и вытаскивает из алтаря коричневый кошелек. Она делает шаг назад и осматривает мешочек. На стене позади нее фигура с рогами склоняет голову. На человеке длинные одежды и головной убор с перьями. Медленно повернув голову, Ханева замечает фигуру. Ее взгляд мечется. Я лишь боюсь, что это станет... О, нет! Ханева! Кафун и Баба Воз скатываются по склону. Баба Воз нащупывает путь посохом, а Кафун бежит впереди в деревню Апайл. Ханева! Он прорывается сквозь ловушки. Баба Воз следует за ним. Ханева! Ханева! Завернув за угол, они обнаруживают на поляне Ханеву. Она без сознания. Она еще дышит? Да. Куда ранена? Я не вижу. Папа! Кафун отталкивает отца, когда существо с рогами кидается на них с дубиной. Кафун пригибается, пытаясь избежать ударов, а существо преследует и пинает его, толкая на стены. Получив удар в живот, Кафун сгибается. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Существо поднимает дубинку над головой, но Баба Воз сбивает его с ног, и головной убор слетает с его головы. Кафун подползает к Ханеве. Баба Воз ощупывает землю вокруг себя, но парень в маске пинает его. Он наносит новый удар, но Баба Воз хватает его и начинает душить. Ханева открывает глаза и смотрит на парня. Нет, стой! Стой! Ты не знаешь, кто Мне он! Мне плевать, кто он! У него на груди! Глянь, щупай, щупай! Бежать! Прижав его к земле, Баба Воз пробегается пальцами по клейму в виде глаза на его голой груди. Вставай! Давай! Он рывком поднимает парня, чтобы тот сел. Он видит! Глаза парня злобно смотрят на близнецов из-под длинных спутанных темных волос. На травянистом склоне возле реки одинокий воин в черном сидит возле небольшого костра. Рядом стоят лошади. Царица сидит на толстой шкуре на покрытом солью берегу, протирая влажной тканью лицо и шею. Ее служанка садится рядом. Она ищет на земле звенящий браслет своей госпожи и поднимает его. Здесь так пусто. Я родилась под рев и гул моторов. Грохот, власть, значимость. Всю свою жизнь я купалась в ней. Служанка кладет браслет себе в сумку. Никогда не удалялась от столицы. Всегда ее слышала. Всегда было интересно, как звучит мир. Если отправиться подальше. Оказалось, здесь совершенно пусто. Это невероятно скучно. Послушайте воду, царица. И ветер. Если прислушаться, он нашепчет вам свои тайны. Нет здесь никаких тайн. Нет ценной информации, нет никаких интриг, ни силы, ни страха. Пусто. Неужели вот так люди и живут? И в их жизни нет совершенно ничего важного? Полагаю, да, моя царица. В пути это потребуется, но сомневаюсь, что я смогу стать таким человеком. Думаю, подобной роли воспротивится вся моя суть. Есть хочу. Служанка кладет руку царицы на спину, поддерживая ее, когда та пытается встать с помощью сломанной ветки дерева. Вместе они уходят с покрытого солью берега. У костра, частично скрытого высокой травой, лежит меч воина. Я голодна! Я готова к трапезе! Ты нашел яйца? Сейчас сезон! Она морщится на сильном ветру. Возница! Сейчас огонь погаснет! Ты нашел еду? Возница, где же ты? Рядом со служанкой появляется фигура в капюшоне. Она зажимает ей рот и толкает на землю. Спаси костер! Он давится собственным дымом! Тело служанки лежит неподвижно. Возница! Фигура исчезает, а царица подходит к дымящемуся костру. Возница! Да ответь же мне! Ее посох прикасается к телу воина, лежащего на боку на тропинке. Она опускается на колени, выпускает из рук посох и изучает тело. Дым гаснущего костра клубится в воздухе и летит на царицу, которая ощупывает шею воина. Она поднимает пальцы к носу и облизывает их. Рядом с ней появляется женщина в раскраске тени. Она наклоняется к царице. Найри! Найри! Она поворачивает голову. Лицо тени в сантиметрах от ее лица. Царица нащупывает на сапоге воина нож. Она размахивает большим охотничьим ножом в пустом пространстве вокруг себя. Слева от нее появляется пара рук, покрытых краской, и хлопает в ладоши. Царица резко поворачивает голову, а возле ее правого уха щелкают пальцы. Сзади подкрадывается тень и хватает ее слева. Царица размахивает ножом, но вторая тень помогает первой удержать ее. Найри! Найри! У меня есть все, что хотите. И я все вам отдам. Есть кольца, есть божья кость. Нежная. Холеные пальцы. Не кольца. Не божья кость. Мы возьмем тебя. Они поднимают ее на ноги и тащат к повозке. Найри! Найри! Магра сидит в лагере на берегу реки. Солнце освещает ее сзади. Мама, это мы. Ханева. Ханева заключает мать в объятия. Кафун присоединяется. Так вы нашли его? Ханева вкладывает кошелек в руки Магры. Спасибо. Перес замирает, когда парень Апайл входит в лагерь. Вас четверо. Кто наш новый друг? Он хмурится, когда мимо него проходит Баба Вос. Его зовут Буц. Шкуры енота. Это он взял наши вещи. Да. Просто он не знал, кто мы, да и выбора не было. Позвольте мне объяснить. Ханева смотрит на мать. Хорошо. Она садится рядом с Магрой, мельком смотрит на ее ничего не выражающее лицо и отводит глаза. Когда Джерла Морел ушел, чтобы пойти в Дом Просвещения, как обещал, он отправился туда не сразу. Остановился на зимовку. Он прибился к Апайл и остался у них на год. На год? Магра поднимает брови. И у него родился сын. А он продолжил путь. Буц и его дитя. Буц сын Джерла Морелла. И наш брат. Лицо матери вновь принимает безразличное выражение. Баба Вос проводит рукой по волосам. Когда Джерла Морелл продолжил свой путь, а Пайл сделали из Бутса воришку. Заставили воровать и побираться. Когда до них дошли слухи о том, что сюда пришли охотники, а Пайл ушли, укрылись в другом месте, а его оставили здесь на произвол судьбы. Дитя! Дитя! Перри с трудом поднимается на ноги. Ты предлагаешь нам взять его с собой? Да. Ханива встает и смотрит на Перрис. Мы же не можем допустить, чтобы с ним обращались как с животным. К тому же он будет полезен нам, он опытный воин. Он видит. Магра пожимает плечами. Верно? Да, он видит. А вы двое, вы с ней согласны? Кафун опускает глаза. Почему вы так себя ведете? Он нам родня, мы не можем его оставить. Я задавал те же вопросы. И сомнения у меня те же. И? Если бы я был намерен этого не допустить, то я бы уже об этом заявил. Согласна? Бутс стоит на краю лагеря, наблюдая за ними. Что еще вы о нем знаете? Кроме того, что он опытный вор. Ты веришь ему? Ханива хмурится, приоткрывает рот. Обо мне никогда. И никто не заботился так, как вы все друг о друге. Чтобы быть с вами, я готов сделать все, что угодно. Он медленно шагает вперед. Под взглядом Ханивы Магра качает головой и улыбается. Ну, пусть идет. Давайте начнем создавать вокруг себя армию видящих. При условии, что новобранцы готовы присягнуть на верность нашему единственному полководцу. Я клянусь. Нет. Покажи. Она склоняет голову. Глаза парня сужаются. Бросив короткий взгляд на лагерь, он кидает свой мешок на землю, идет вдоль периметра, а затем встает на колени перед Бабовосом. Он тянется, берет руку Бабовоса и прижимает ее к своему лбу. Он смотрит в жесткое лицо Бабовоса. Где-то далеко две тени ведут в поводу лошадь, на которой сидит царица. Идеальный день! Позади них горизонт подсвечен лучами закатного солнца. Твое молчание, я считаю, гораздо интереснее, чем ее молчание. Ветер раздувает пол ее толстой куртки и черную гриву лошади. Я буду присутствовать, когда вам перережут глотки. Я напомню, какую страшную ошибку вы совершили. Женщины ведут лошадь по песчаной тропе, идущей от реки. В лагере Бабовоз и Магра сидят, обняв друг друга. Мы слишком часто стали разлучаться. И каждый раз может стать последним. Так давай не разлучаться. Он зарывается лицом в ее шею и закрывает глаза. Магра ослабляет объятия. Я никогда тебе о нем не говорила. О своем отце. Я и не просил. Твое прошлое мне безразлично. Знаю. А мне твое. Он дал мне это в день своей смерти. Долгие годы это было семейной реликвией. Разверни. Она протягивает ему кошелек. Он ослабляет завязки и лезет внутрь. Вот ради чего все это. Ты очень его любила. Он был хорошим человеком. Добрым. Мудрым. Она прислоняется лбом к его лбу. Ты бы ему понравился. Она гладит его по щеке. Ну, это уж ты загнула. Он усмехается, она мягко улыбается. Жаль, я не знал его. Может, как-нибудь расскажешь о нем? Я буду очень рада. Закрыв глаза, он трется виском о ее лоб. Но Кафун прав. Нам пора в дорогу. Конечно. Этот парень, Буц, ты ведь не веришь ему? Выражение их лиц становится серьезным. Я пока не планирую доверять незнакомцам. Ясно. Но ты позволил ему остаться. Он улыбается. Лестно, что ты думаешь, будто у меня был выбор. Я говорю серьезно. Я знаю. Почему ты не запретил? Они все еще сидят рядом. Баба Восс опускает лицо. Просто в конце пути они встретят Джерла Морелла. Он качает головой. Не хочу, чтобы они пожелали сменить отца. Магра хмурится, а Баба Восс кивает. Кафун понимает наши мотивы. Всегда понимал. Не принимает на свой счет. Она. Он отворачивается. Боюсь ее потерять. Она наклоняется ближе к нему. Не бойся. Он прислоняется к ней лбом и кивает. Да. Он поднимается на ноги. Ощупывая дорогу мечом, он отходит и исчезает за деревьями на склоне. Магра в задумчивости остается на месте. Я тебя люблю. На ее лице появляется легкая улыбка. На берегу сидит Ханива, в ее руках письмо с символом глаза. Она смотрит на спокойную голубую воду. Она вскидывает глаза на приближающегося Буца. Я им не нравлюсь. Верно? Они боятся. Запутались. Но они хорошие, привыкнут. Тебя они любят? Что ты сказал? Они ругаются, сомневаются, не ценят тебя. Так обращались со мной соплеменники. Она хмурится и смотрит через плечо насевшего рядом с ней Буца. Зачем на тебя надели маску? Сказали, что я не как они. Не человек, а неведомо что. Маска не даст это забыть. Выражение ее лица смягчается, она оборачивается к нему. Семья любит меня. Они не всегда понимают, но я не сомневаюсь. Ни на секунду в их любви ко мне. Он смотрит на нее. На лице испещренным шрамами появляются хмурые складки. С тобой обращались ужасно. Ты заслуживаешь лучшего. Но поверь мне, теперь ты член семьи. Тебя больше никто не обидит. Она улыбается ему. А твоя мать, думаешь, она сумеет полюбить кого-то еще так же, как любит тебя и твоего брата? Ханива отворачивается, ее губы шевелятся. Потребуется время. Ей будет не так-то просто. Но... Она вновь улыбается. У мамы самое большое и доброе сердце на свете. Она хорошая. Всегда поступает по совести. Буд смотрит на нее, она опускает глаза. На берегу реки львица Лука стоит на плоту, в то время как Кафун пытается столкнуть его в воду. Сквозь чистую воду видно каменистое дно реки. Почему вы так долго хранили все в тайне? Как ты это делаешь? Ты о чем? Подкрадываешься к людям, даже к тем, кто тебя видит. Я не пыталась быть незаметной. Может, ты просто был невнимателен? Он проходит на плот, на противоположную от нее сторону. Так ты ответишь на вопрос? О чем ты говоришь? Какую тайну? Она улыбается. Вы так долго ее хранили, что уже забыли, что это тайна. Почему никто из Алкини не знал? Она подходит к нему. Что вы зрячие? Учитывая реакцию Алкини на появление охотника на ведьм, думаю, родители были правы, когда скрыли от них эту информацию. Она опускает глаза. Он садится, и она опускается на корточки перед ним. Баба и Магра — чужаки среди Алкини. Видно, они хранили тайну, чтобы вас защитить. Вроде того, да. Рассказать, каково это? Наблюдать за людьми, оставаясь незамеченной. Она проходит вперед. Ее движение медленное. Она проводит рукой по лицу Кафуна. Люди оказываются в твоей власти. Она встает позади него. Ты можешь сохранить их тайну или разболтать их врагам. Можешь напасть на них. Они и не поймут, кто это сделал. И как? И зачем? Можешь изменить их жизнь. Или покончить с ней. Она ложится на палубу. По любой причине. Или вообще без причин. Так поступают боги. Она держит пику возле плеча. Ты не знаешь, каково это. Ты не решался использовать дар ради власти над людьми. Все решали за тебя. Твои родители. Кафун пристально наблюдает за ней. А я знаю. Он на секунду закрывает глаза. И подозреваю, что Джерла Морел тоже знал. Он отводит взгляд. Она садится. Мой дар сблизил меня с теми, за кем я следила. А Джерла Морел? Она хмурится. Он зачал дитя среди них и бросил его. Но какое отношение все это имеет к тебе? Может, мне просто забавно, что ты видишь, но так мало замечаешь. Он смотрит на нее. Где-то далеко тени ведут лошадь царицы через высокую сухую траву мимо кирпичного дома с черепичной крышей. За ними проходит пара женщин. И где я? В городе червей. Где я? Женщины ходят парами по двору старого разрушенного здания. Между столбами натянуты большие полотнища. Они отбрасывают тень на каменный пол. В доме старик протягивает между губами полотно ткани. Друзья! Что вы мне привезли? У меня лошадь! Напоить ее! И я устала! Мне нужно поспать! Я весь день в седле! Мне нужны мои масла! Найдите служанку! Когда отдохну, я поговорю с тобой. Ты сделала ошибку! Одна из теней хватает ее за горло. Мужчина берет царицу за руку и обнюхивает пальцы. Холеные пальцы. А вы молодцы. Спасибо вам. Она будет идеальна. Шелкопряды – удивительные создания. Хочешь знать, почему? Они рождаются маленькими, невинными, незаметными. Но в течение своей короткой жизни они творят нечто столь прекрасное, идеальное, что самые богатые люди, те, что могут нарядить себя, своих жен и любовниц, во что только пожелают, выбирают это. А когда их жизнь подходит к концу, когда проку от них уже нет, их последние дни печальны и нелепы. У них есть крылья и потребность летать, только способности нет. Остается шелуха, измученная, жаждущая смерти. Здесь ты много о них узнаешь. И даже начнешь понимать их. Царица дрожит. Друг мой. Лучше меня отпусти. Я в жизни червей не встречала. Группа стоит в мастерской с ткацкими станками. Какое-то время. Будет забавно. Но скоро ты пожалеешь! Она сопротивляется, а мужчина ласково гладит ее по голове, надевает на нее витую удавку и затягивает. Неужели? Ну и кто же ты, чтобы такое заявлять? Нежные руки, непривычные к труду. Дерзкие губы, непривычные к битью. Богатая женщина, привыкшая к собственной власти или же к власти супруга, быть может. Вот только откуда? Он протягивает конец веревки работницы. Совсем недавно здесь был охотник на ведьм с армии. Когда он требовал сведения, его акцент заставил меня вспомнить дни во дворце. Там я продавал товары богатеям и прочей знати. Царица пытается освободиться от веревки. Твой акцент навевает те же воспоминания. Она замирает, а он аккуратно гладит ее по рукаву. Ты была из числа знати, вероятно. Возможно, даже наперстницей их мерзкой царицы. Но неважно. Здесь ты такая же, как все, или, возможно, даже хуже. Тебя придется всему обучать с нуля. Будешь хорошо работать, все будет хорошо. Попробуешь бежать, далеко не уйдешь. А вот последствия будут печальные. Ты интересная особь. С нетерпением жду времени, которое мы проведем здесь вместе. Царица падает на колени, вцепившись в веревку на шее. Услышь меня, Джерломорел. Джерломорел. Кафун. Да, я здесь, пап. Плот на воде? У реки. Я отвязал, но он застрял. Как это застрял? Где застрял? Вода ушла. Баба Вос склоняется над плотом и ощупывает землю под ним. И что будем делать? Придется подождать до утра. Он садится на носу плота. Перес поворачивается и поднимает голову. Баба Вос и Кафун тоже оборачиваются. Глаза юноши расширяются. Чуть дальше на берегу останавливается всадник. На лошади помощник Тамакти с белыми волосами. Ханива и Буц встают и смотрят на берег. Он наблюдает, как озабоченность на ее лице сменяется ужасом. Идем. Бежим. Идем. Кафун берет львицу за руку. Скорей. Семья убегает в лес. За помощником появляются Тамакти и его воины с обнаженным оружием. Ханива и Буц присоединяются к остальным в лагере. Кафун ведет их в густой лес, щелкая пальцами, чтобы его мать, отец и Перес шли за ними. Строй замыкает Буц, спешащий за остальными. Собаки врываются в лагерь и тянут за собой хозяев. Они здесь не проедут, верно? Проедут. Но не так быстро. Кафун держит мать под локоть, ведя спутников через лес. Он резко останавливается, поддерживая Магру. Отец за его спиной. Я их слышу. Ханива. Да. Бери маму и Перес и спрячьтесь, ясно? Люблю вас, вперед. Он целует Магру. Ханива за руку ведет ее за деревья. Они повсюду. Вдалеке между деревьями воины рассредотачиваются. Пап, я буду рядом. Хорошо, сын. Канева ведет Магру и Перес в нишу между корнями огромного дерева. Две женщины ощупью находят путь и садятся внутри. Канева заглядывает к ним через узкий проход. Ждите здесь. Магра хватает Ханеву за руку. Поверь, все будет хорошо. Ханева встает, оглядывается и спешит прочь. Где-то в лесу воины шагают через подлесок, неся посохи и раскручивая веревки с грузом. Путы смерти. Один из воинов проходит мимо дерева. Появляется Баба-Воз. Он перерезает ему горло и закалывает его. Мимо пробегает Буц. Он бьет другого воина тяжелой дубиной. Магра сидит неподвижно. Мимо их укрытия проходят воины. Перес вздрагивает от звуков. Кафун стоит, прислонившись к дереву, а мимо него проходят два воина. Быстрым движением Кафун нападает на одинокого воина, ударяет его по ноге и закалывает, когда тот падает. Он прислоняется к дереву, смотрит на врага. Баба-Воз ощупывает землю перед собой, находит дерево. Он прислоняет к нему меч и скользит вокруг ствола. Когда к нему приближается воин, он закалывает его и перерезает горло. Он опускает агонизирующего воина и садится на корточки. Умирающего воина кто-то ощупывает посохом. Баба-Воз удаляется. В укрытии Магра тянется и берет Перес за руку. Буц бежит через деревья, останавливаясь лишь, чтобы оглушить воинов дубинкой, после чего они мгновенно падают. Левица лука движется грациозно, используя свое копье и движение противника, чтобы повергнуть его. Канева уклоняется от ударов меча, затем валит воина на земь и душит его с помощью лука. В укрытии Перес наклоняется и ощупывает опустевшее место перед собой. Магра. Магра. Она находит посох Магры. Канева смотрит наверх, вытаскивает нож из торса воина и спешит к укрытию. Где мама? Что случилось? Куда она пропала? Делась? Пропала! Я Канева! Нет. Баба! Я держала ее за руку! Ее забрали? Нет! Она забрала руку и прошептала мне. Сказала, будь осторожна. Мама! Канева бежит сквозь деревья. Магра бредет по узкой тропе между кустов, сжимая в руках коричневый кошелек. Тамакти Джун! Сидя на лошади возле реки, Тамакти склоняет голову. Слышишь мой голос? Охотник на ведьм! Он медленно спешивается. Слышишь меня? Магра выходит на берег реки, где ждет Тамакти, его помощники и армия. Он вытаскивает меч и шагает вперед. Ответь! Охотник на ведьм! Ты слышишь меня? Я слышу голос покойницы. Слушай внимательней. Приближаясь к Магре, он сжимает обеими руками меч с зазубринами. Он резко наклоняется и хватает ее за плечо. Она поднимает правую руку. На среднем пальце красуется крупное металлическое кольцо со звенящими подвесками. Он отпускает ее, ее рука дрожит. Он отходит с открытым ртом и опускает меч. Он падает на одно колено, вонзая меч в песок и склоняя голову. Возьми мою руку. Он протягивает руку. Он берет ее, по-прежнему склонив голову.